Ну, может быть, это вам так показалось. Он только что масон, а такой дурак, какого свет не производил. Чичков немного озадачился таким отчасти резким определением, но потом, поправившись, продолжал. Конечно, всякий человек не без слабостей, но зато губернатор какой превосходный человек. Губернатор превосходный человек. Да, не правда ли? Первый разбойник в мире. Как? Губернатор-разбойник, сказал Чичков и совершенно не мог понять, как губернатор мог попасть в разбойники. Признаюсь, этого я бы никак и не подумал, продолжал он. Но позвольте, однако же, заметить, поступки его совершенно не такие. Напротив, скорее даже мягкости в нем много. Тут он привел в доказательство даже кошельки, вышитые его собственными руками, и отозвался с похвалою об ласковом выражении лица его. И лицо разбойниче. Дайте ему только нож, да выпустить его на большую дорогу, зарежет, за копейку зарежет. Он, да еще вице-губернатор, это Гога и Магога. Нет, он с ними не в ладах, подумал про себя Чичков. А вот заговорю я с ним о полицеймейстере. Он, кажется, друг его. Впрочем, что до меня, сказал он, мне, признаюсь, более всех нравится полицеймейстер. Какой-то этакий характер, прямой, открытый, в лице видно что-то простосердечное. «Мошенник», — сказал Собакевич очень хладнокровно, — «продаст, обманет, еще и пообедает с вами. Я их знаю всех. Это все мошенники. Весь город там такой. Мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы». Один там только и есть порядочный человек, прокурор. Да и тот, если сказать правду, свинья. Что ж, душенька, пойдем обедать, сказала Собакевичу его супруга. Прошу, сказал Собакевич, и потекли все в столовую. Впереди их, как плавный гусь, понеслась хозяйка. «Щи, моя душа, сегодня очень хороши», — сказал Собакевич, хлебнувший щей и отваливший себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. «Эдакой няни», — продолжал он, обратившись к Чичку, — «вы не будете есть в городе. Там вам черт знает, что подадут». «А у губернатора, однако же, не дурен стол», — сказал Чичков. «Да знаете ли, из чего все это готовится? Вы есть не станете, когда узнаете. У меня не так. У меня, когда свинина, всю свинью давай на стол. Баранина, всего барана тащи. Гусь, всего гуся. Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа требует». Собакевич подтвердил это делом. Он опрокинул половину бараньего бока к себе на тарелку, съел все, обгрыз, обсосал до последней косточки. «Да, — подумал Чичков, — у этого губа не дура». «У меня не так, — говорил Собакевич, вытирая салфетку и руки. — У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живет и обедает хуже моего пастуха». «Кто такой этот Плюшкин? — спросил Чичков. — Мошенник. Такой скряга, какого вообразить трудно. В тюрьме колодники лучше живут, чем он.